Глава 26. После примерки оказалось, что платье почти мне впору. Талия, правда, немного тесновата, поэтому корсет придется затянуть на пару дюймов больше, чем обычно. А для этого придется оставшиеся до свадьбы дни обходиться без ужина. Повар его светлости, как назло, приготовил сегодня восхитительных перепелок под брусничным соусом. За вечерней трапезой я почти не ела. Вместо этого, чтобы как-то утолить голод, пила маленькими глотками воду из бокала и с тоской смотрела на тарелки. Чейз тоже поел совсем немного и рассеянно отвечал на недовольные реплики своей тетушки. Леди Мелисента морщилась, заявляя, что птица пережарена, но продолжала активно поглощать мясо, отправляя лакея за добавкой. «Такие маленькие порции! Настоящее жлобство!» — возмущалась она, вытирая салфеткой блестящие от жира губы. «Когда был жив твой отец, в замке всегда кормили вдоволь и хозяев, и гостей. Столы ломились от деликатесов. На приемах приходилось даже применять рвотные средства, чтобы освободить желудок и продолжить трапезу». «Боже, спасибо за мое живое воображение!» Кушать сразу расхотелось. «Миледи, вы не могли бы вести за столом более подходящие беседы?» — скривилась Алексис и отложила вилку. «А еще я просмотрела меню на свадебный банкет», — продолжала дама, игнорируя замечание молодой родственницы. «Несколько блюд исключила. Слишком простые рецепты. Блэкстоуны не должны ударить лицом в грязь. Но если уж упали в лужу, то гордо поднимают голову, несмотря на то, что с головы до пят вымазаны в зловонной жиже». Последние слова, видимо, относились ко мне. Но вместо того, чтобы огорчиться, я хмыкнула и отправила в рот отварной горошек, поданный на гарнир. «Так вот, я уже отправила слугу в столицу. Завтра с утра сюда прибудет мой повар, чтобы помочь вашему неумехе. Вместе, надеюсь, они приготовят более-менее съедобные блюда для свадебного стола». Алекс многозначительно фыркнула и выразительно скосила взгляд влево, туда, где сидела пожилая дама. «Дескать, я же тебе говорила». Леди Мелисента действительно слишком раскомандовалась, но сейчас мне совершенно не было дела до нее. Пусть болтает, что хочет. Гораздо больше меня волновало собственное будущее. А если сон, который я недавно увидела, действительно окажется вещим, и меня ждет в буквальном смысле горячая брачная ночь? Что греха таить, я даже была благодарна тетушке своего супруга. Она избавила меня от предсвадебных хлопот. В таком нервном состоянии я чего доброго натворила бы дел и испортила всю подготовку. «Благодарю вас, леди Блэкстоун. С вашей стороны очень любезно помочь нам со свадьбой», — неожиданно заявила я. Алексис так и застыла с открытым ртом, а лицо леди Мелисенты удивленно вытянулось. Но, к чести последней, она быстро взяла себя в руки, ее губы расплылись в довольной, почти победной улыбке. «Знаешь, Чейз, ты хоть и дурно воспитан, благодаря своей матушке, но вкус у тебя есть», — признала его тетка. «Признаю, если с девочкой поработать, из нее получится удовлетворительная герцогиня». После ужина Алексис поймала меня возле дверей спальни и набросилась с упреками. «Ты в своем уме? Эта старая Мегера еще чего доброго переедет сюда жить», — заявила подруга. «Я об этом не подумала». Запоздалое раскаяние отразилось на моем лице, и Алекс тут же смягчилась. «Ничего. После свадьбы поговорю с Чейзом. Если ты мямля и не можешь поставить ее на место, то кузен такой слабостью не страдает». «Сначала нужно дожить до этого момента», — буркнула я, когда Алекс ушла к себе. Зайдя в спальню, прямиком направилась к кувшину с водой. Плеснув немного в таз, умылась прохладной жидкостью, но лучше себя не почувствовала. Тело горело в лихорадке, пальцы на руках подрагивали. Я еле нашла в себе силы, чтобы сходить к Тейджу и рассказать ему перед сном сказку. Мальчик так ждет эти ежедневные несколько минут, что я просто не могла отказать ему в такой малости. Его янтарные глазки загораются неподдельной радостью, когда я вхожу в детскую. Но сегодня я постаралась выбрать коротенькую историю про дружбу зайчика и лисенка. «А зайка мальчик или девочка?» — поинтересовался Тейдж, зевая. «Пусть будет девочка», — пожала я плечами. «Тогда хитрый лис — это я, а трусливый зайчик — маленькая Кэти. Она постоянно всего боится. Недавно завизжала, увидев стрекозу. А я смелый, ничего не боюсь». «Молодец!» Я погладила малыша по рыжим кудрям и поцеловала в лоб. Тот довольно засопел и, уткнувшись носом в мягкую подушку, мирно задремал. Я вернулась в свою спальню и присела на кровать. Из глаз потекли слезы. Напоминание о Кэтрин удушливой волной усталости накатилось на меня. Как много всего свалилось за последние дни! И хотя я привыкла к постоянным страхам, но сейчас нервы окончательно сдали. После того, как выплакалась, немного отпустила. Я нашла в себе силы взбодриться и даже вымученно улыбнуться. Не время раскисать. Я еще поборюсь и за жизнь, и за свое счастье. Ночь прошла без сновидений. Я просто провалилась в тягучее болото забвения, и сознание полностью отключилось, позволяя расшатанным нервам прийти в порядок. Утром проснулась отдохнувшей и почти бодрой. «Который час?» Я открыла глаза и с удивлением увидела Эстер, мирно сидящую за столиком и уплетающую печенье серебряного подноса, на котором стояла остывшая еда. «Миледи проснулась», — улыбнулась горничная. «Начало первого. Завтрак новый нести или уже дождетесь обеда?» «А почему ты меня не разбудила?» Удивленно поинтересовалась я, вставая с кровати. Спина немного затекла, я слегка помассировала ее кончиками пальцев и накинула халат. «Вы так сладко спали, не хотелось будить. Тем более завтра такой важный день. Нужно хорошо выспаться. Волнение дурно сказывается на здоровье и внешнем виде. А лучший способ его избежать — просто поспать». «Я прекрасно отдохнула». «Вот и хорошо, а то я уверена, что сегодняшняя ночь будет бессонной, как у большинства невест. Зато заранее поднакопили силы. Кстати, хочу выразить вам признательность за то, что не стали обвинять меня в глазах милорда. Хозяин допросил меня о свадебном платье, и я рассказала, что знала. Честно говоря, думала, что уж конец мне. Но его светлость даже не повысил голос, просто выслушал и ушел». «Герцог умный человек. Он и сам не стал бы искать жертву, чтобы переложить вину на ее плечи. В самом деле, глупо предполагать, что ты могла просто взять и испортить наряд, зная, что в первую очередь попадешь под подозрение». «Ох, мадам, я всю голову уже сломала, ведь посторонний в вашу спальню зайти не мог? Вот попадись мне этот прохвост в руки, все волосы бы выдергала. Или открутила кое-чего, если это мужчина. Главное, чтобы преступник ограничился платьем и не направил нож уже на его владелицу», — грустно пошутила я, чем напугала Эстер. Девушка побледнела и нахмурилась. «Милорд найдет его. В этом я точно уверена. Такие люди, как наш господин, не прощают подобной дерзости», — заявила служанка. Я отказалась от завтрака и уже практически оделась, когда ко мне в комнату без стука буквально влетела Алексис. «Слышишь крики?» — выдала девушка, отдышавшись. «На кухне целый погром. Повар тетушки Мелисенты недавно приехал и с порога стал устанавливать свои порядки. Короче, разругался с нашим Луи. Там целая битва сейчас идет. Один вооружился поварешкой, другой — вяленой рыбой, и устроили дуэль». «Ох, я, пожалуй, пойду, дел много», — поспешно воскликнула Эстер. «Если я вам больше не нужна, конечно». «Нет, все в порядке, можешь идти», — хмыкнула я, отпуская горничную. Та ловко схватила поднос и почти бегом выскочила из комнаты. Почти уверена, что она спешила на кухню посмотреть на представление. «Ну же, быстрее!» — нетерпеливо постукивала ножкой подруга. «Одевайся уже, сколько можно! Хочешь, я тебе помогу прическу сделать? Давай шпильки!» Алекс быстро и довольно красиво заплела мои волосы в две косы и уложила на голове в затейливую прическу. Девушка питала нежную любовь к подобным сооружениям на голове. Я же любила более скромные прически и часто довольствовалась простым пучком и несколькими завитыми локонами. Дома меня никто не видел, а портить волосы раскаленными щипцами лишний раз не хотела. Спустились в гостиную вместе. Я поздоровалась с Тейджем, вернувшимся с утренней прогулки. Слуги с утра уже были на ногах, готовились к завтрашней свадьбе, ждали с минуты на минуту приезда флористов из столицы. Венчаться мы с Чейзом будем в церкви, а затем все гости отправятся на большой прием в замок. «Ты знаешь, Вилли в числе приглашенных», — шепнула мне на ухо Алексис и смущенно опустила ресницы. Зардевшиеся щечки подруги мне совсем не понравились. «С каких это пор его высочество Вильгельм Алрусский стал Вилли?» — я строго посмотрела на Алекс. «Тем более он будет сопровождать принцессу Софию. Ведь ты не забыла, что он ее жених?» «Да знаю, знаю», — надула губки Алексис. «Но иногда я думаю, как бы все обернулось, если бы мы встретились с ним раньше, и его не стесняли бы данные обязательства». «Перестань, Алекс. Твой Вилли находится под действием приворота. Не обостряй ситуацию». «А что я? Я ничего такого не делаю», — невинно округлила глаза девушка. «На послания не отвечаю». «Какие послания?» Нахмурилась я и пристально посмотрела на старательно уводящую взгляд Алексис. «Лакей привозит. Вчера вечером получила, и сегодня с утра еще одно было», — вынуждена была признать подруга и как бы невзначай похлопала ладонью по корсажу в районе сердца. «Не удивлюсь, если она прячет записки в лифе платья». «Отдай Чейзу или сожги», — настоятельно порекомендовала я. «Это же компромат на принца». «Нехорошо подставлять человека, который пострадал от твоих необдуманных действий». «Фабиана, а если это мой шанс? Я первый раз в жизни почувствовала себя кому-то нужной. Вдруг приворота не было, просто сильное чувство вспыхнуло, как молния, бац, и он влюблен. Такое же бывает в романах». «Алексис, ты меня пугаешь». Неожиданно из коридора послышался звон бьющейся посуды. Мы бросились на звуки и увидели нашего повара Луи. Лицо низкорослого толстячка сейчас походило на переспелый помидор. Щеки горели, а второй подбородок дрожал, как фруктовое желе. «Это возмутительно! Я сейчас же обращусь к лорду Блэкстоуну. Именно он платит мне жалование, и только его приказам я обязан подчиняться». «Какие вздорные слуги в этом доме! Чейз всех распустил!» — раздался спокойный голос леди Мелисенты. Пожилая дама стояла невдалеке и с удовольствием наслаждалась перепалкой, к возникновению которой приложила руку. «Жан-Жак — один из лучших поваров в стране. Лучше бы вам, милейший, прислушаться к его советам». «Мне не нужны ничьи подсказки!» — взвизгнул Луи и потряс в воздухе пучком укропа, так что несколько зеленых веточек упали на отполированный до блеска паркет. «Я был учеником самого Равельза!» «А Равельза учился у меня», — отозвался его оппонент, худощавый мужчина средних лет. Он самодовольно провел пальцами по своим забавным тонким усикам. «Свадебный торт должен быть 7 слоев, и не слоем меньше». «5 вполне достаточно», — отозвался Луи. «И коржи надо выпекать одновременно». «Качество бисквита не изменится, если следовать моему рецепту, и печь можно по очереди». Два повара вновь оживленно заспорили, а я потеряла к ним интерес и вновь обратила свой взор на Алексис. Та хотела улизнуть, но я поймала девушку, намереваясь серьезно поговорить. В конце беседы подруга сдалась и клятвенно обещала отвадить своего Вилли, четко дав понять, что ему ничего не светит. Оставалось надеяться, что принц смирится, а там и Чейз найдет мага, способного снять приворот. После обеда слуги буквально сбились с ног. Полотеры остервенело натирали полы, горничные смахивали пыль. Колберт не уставал давать распоряжения, иногда срываясь на крик и нецензурную брань. Приехавшие из города флористы заполнили корзинами с цветами половину холла. Старший садовник не смог удержаться, пришел полюбопытствовать и презрительно заявил, что розы мелкие, а лилии слишком розовые. В общем, к вечеру я уже думала, что если не сбегу в свою комнату, то сойду с ума. Я поняла, что силы буквально на пределе. Голова шла кругом, ноги подкашивались от усталости. Но как же я жестоко ошибалась. Оказывается, это был еще не предел. Настоящий Армагеддон наступил, когда в поместье стали прибывать родственники из дальних уголков страны.